Глава 20. Соображение по делу второму. Философия прогулочных дворов. Шел дождь, и весь огромный город заволокло паутиной. Смутно поблескивали крыши, исчезли башни и высотные дома. Дождь стучал все настойчивее, тротуары опустели. Счастлив, кто успел добежать до подъезда. Дождь лил без разбора, пузырился в потоках воды. Это было хорошо, это было полезно. Вода уносила вчерашний день, смывала грязь веков. Никто так плохо не осведомлен о своем времени, как тот, кто в нем живет. Не скроем, мы бы хотели узнать о нем больше. Нам до смерти любопытно узнать, что скажет о всех нас когда-нибудь через 100, 200 или 300 лет. Скажет ли вообще что-нибудь? Что будет? Что останется на месте нашего государства? Окажись мы там, мы узнали бы многое, о чем теперь даже не подозреваем. Глядя оттуда, мы не узнали бы нашу эпоху. Это было бы все равно, как если бы протерли мутное стекло, о котором говорит апостол. Это было бы то же самое, как если бы мы сейчас смотрели на происходящее глазами рыбы, а оттуда из будущего взглянули человеческим взглядом. Большая часть того, что мы считали главным и самым важным, провалилась бы в огромный стульчак истории, в воронку веков. Знаменитости исчезли бы в урчании вод. Лица слились бы в одно бесформенное пятно. Как два далеко отстоящих друг от друга предмета на расстоянии кажутся стоящими рядом, так две мировых войны оказались бы одной 30-летней войной. Потомки наши пожмут плечами, узнав о том, что нас так занимало, но, может, статься с уважением отнесутся к тому, что мы презирали, чем пренебрегали, чего попросту не заметили, ибо никто так мало не знает о своем времени, как тот, кто в нем живет. Наш город будет называться иначе. Мы не сумели бы даже выговорить его название. Наш век будет назван эрой дракона, скорпиона или, может быть, ныряющей утки или журавлей в небе. Его знаки отыщутся в отдаленных созвездиях между второстепенными персонажами греческой мифологии. Мало что дает основание рассчитывать на вечную память. Ничто не обещает бессмертия. И все же рискнем предположить, нет, выскажем уверенность, что хотя бы одна разновидность бессмертия выпадет на нашу долю. Одно достижение нашего времени переживет и всех нас, и наше государство. Одно останется, когда ничего не останется, и будет качаться, как плод медузы на поверхности вод, когда все уйдет на дно. Наш век будет назван веком тайной полиции. Пришлось-таки прогуляться на ее крышах. Могло ли быть иначе? Оказаться в ее объятиях, в поле зрения, было так же просто, как поскользнуться в грязной каше тающего снега на тротуарах. Так же легко, как встретиться в подворотне с бандитом или заболеть раком. Поистине, не великий Диоклетиан, не подлейший из последних властителей Рима, не сумели создать столь совершенную систему сыска. Скажут, да ведь мы это знали. И значит, постигли все-таки свое время, его тайную сердцевину, его нерв. Знали и не знали, догадывались и не хотели верить. Если думали, что тайная служба бессмертна, то потому что считали бессмертной державу и, согласитесь, не подозревали, что тайная служба переживет все, и державу, и общество, которое она создала и выпистывала, примерно так, как должны были это делать географические условия, климат, производительные силы, борьба классов, религия, мораль и что там еще надлежало считать движущей силой истории. летопись тайной полиции не написана. И не будет написана, ибо мы не располагаем сверхязыком, который позволил бы нам, находясь внутри полицейской цивилизации, взглянуть на нее извне. Мы все ее воспитанники и говорим ее языком. И все же мы догадались о главном свойстве тайной службы, о том, что она всегда больше самой себя. Пусть она возникает как учреждение с ограниченной компетенцией, как служба, ее натура состоит в том, что она перерастает себя. Тогда она начинает бояться самой себя. Она смотрит на себя снизу вверх, говорит о себе в третьем лице. Подобно церкви, всегда проводившей границу между своей исторической оболочкой и сакральной сущностью, между слабостями и ошибками иерархов и верховной волей, которая их осеняет. Тайная полиция не потерпела ущерба от того, что ее служилый контингент составляли подонки общества. Ее всесилие не убавилось, когда она стала рекрутироваться из бездарных, невежественных и, как можно догадываться, ни на что другое негодных людей. Напротив, это укрепило ее могущество, ибо отвечало ее миссии. Ведь она должна была стать эталоном для общества и пересоздать общество по своему образу и подобию. Низвести всех до своего уровня. Вот в чем было ее предназначение. Растлить всех, от младенцев до старцев. Упразднить личность как нечто, кто усомнится в этом. Архаичное, устарелое, путающееся под сапогами. Покончить с достоинством человека. Внушить ему презрение к самому себе. Довести до сознания любого и каждого, что он ничего не может. Ничего не стоит, что он мразь, плевок, который будет растерт. Убедить всех и каждого, что зло — это добро, а добро — ничто иное, как зло, и что преступником можно сделать любого. Стоит только мигнуть, предателем станет каждый. Низвести всех до своего собственного уровня. В этом состояла сверхзадача. Это и значило создать общество будущего и выковать нового человека. И если, как утверждают отцы-основатели, этого не сознавали, то тем хуже для отцов. Пущенная однажды в ход машина работала по собственным законам. Если ни одно из дел не отвечало действительности, то тем хуже для тех, кто был сварен живьем в котлах этой кухни, тем хуже для действительности. Да и что в самом деле значило это слово? Ее критерии учредила все та же тайная служба. Институты такого рода эволюционируют подобно живым организмам, и сверхбюрократия сама превращается в колоссальный ублюдочный мозг. И мы удостоились быть ее современниками. Мы сравнили ее с церковью. Неправильно ли, однако, будет сказать, что тайная полиция – это и есть церковь? Церковь, которая пасет железным посохом свое стадо, церковь со своим писанием и преданием, со своей мифологией и демонологией, с легендами о святых мучениках, с рассказами об оборотнях, диверсантах, вредителях, злодеях, врачах. Церковь со своими таинствами, со своей иерархией, церковь шизофренного божества, отменившей все другие религии, веру в Христа, в Будду, в Бога без образа, вкуса и запаха, и Бога в облике деревянной куклы. Тот, кто шагал с напарником по прогулочному двору, на крыше не видел города, если бы даже чудесный храм-дворец, затмив Египет и Вавилон, воздвигся на самом деле, а не на фанерном щите, тот, кто шагал по прогулочному двору, не увидел бы и храма. Так были устроены эти дворы. Он видел лишь стены и сторожевые вышки внутри стен. и не всегда догадывался, что внизу, за стенами, площадь, памятник, пешеходы, автомобили — все то, что он считал жизнью, и что теперь оказалось призраком жизни. Он видел над собой небо и нечто подобное темному облаку — приближение истины. Не зная истины, он уже дышит ею. Но время идти, как сказал Сократ, вам, чтобы жить, мне, чтобы умирать. Избежать смерти нетрудно, продолжал он. А вот что гораздо труднее, так это избегнуть душевной порчи. Время разбрасывать камни, собирать их будут другие. Шумит дождь над городом, пузырятся ручьи. Вода смывает прошлое, а что будет после нас? О том ведают только боги.